Осадчий выпил водки, разгрыз с хрустом редиску и спросил равнодушно. «Ну-с, итак, какое же резюме почтенного собрания?» «Гета, братец ты мой, я сейчас рассказываю. Был у нас случай, когда я служил в Темрюкском полку. Поручик фон Зоон, его солдаты звали Подзвон, так он тоже однажды в собрании...» Но его перебил Липский, 40-летний штабс-капитан, румяный и толстый, который, несмотря на свои годы, держал себя в офицерском обществе шутом и почему-то усвоил себе странный и смешной тон избалованного, но любимого всеми комичного мальчугана. «Позвольте, господин капитан, я вкратце. Вот поручик Корчаковский говорит, что дуэль — чепуха. Треба, каже, як у нас у бурсе. Дал раза по потылице и квит». Затем дебатировал поручик Бабетинский, требовавший крови. Потом господин полковник тщетно чились рассказать анекдоты из своей прежней жизни, но до сих пор им это, кажется, не удалось. Затем в самом начале рассказа подпоручик Михин заявили под шумок о своем собственном мнении. Но ввиду недостаточности голосовых средств и свойственной им целомудренной стыдливости мнение это выслушано не было. Подпоручик Михин, маленький слабогрудый юноша, со смуглым, рябым и веснушчатым лицом, на котором робко, почти испуганно глядели нежные темные глаза, вдруг покраснел до слез. «Я только, господа... Я, господа, может быть, ошибаюсь», — заговорил он, заикаясь и смущенно комкая свое безбородое лицо руками. «Но, по-моему, то есть я так полагаю, нужно в каждом отдельном случае разбираться. Иногда дуэль полезна, это безусловно, и каждый из нас, конечно, выйдет к барьеру, безусловно. Но иногда, знаете, это, может быть, высшая честь заключается в том, чтобы... Это, безусловно, простить. Ну, я не знаю, какие еще могут быть случаи. Вот». «Эх вы, декадент Иваныч!» — грубо махнул на него рукой Арчаковский. «Тряпку вам сосать! Гета, да дайте же мне, братцы, высказаться!» Сразу покрывая все голоса могучим звуком своего голоса, заговорил Осадчий. «Дуэль, господа!» «Непременно должна быть с тяжелым исходом, иначе это абсурд. Иначе это будет только дурацкая жалость, уступка, снисходительность, комедия. 50 шагов дистанции и по одному выстрелу. Я вам говорю, из этого выйдет одна только пошлость, вот именно вроде тех французских дуэлей, о которых мы читаем в газетах. Пришли, постреляли из пистолетов, а потом в газетах сообщают протокол поединка. Дуэль, по счастью, окончилась благополучно. Противники обменялись выстрелами, не причинив друг другу вреда, но выказав при этом отменное мужество. За завтраком недавние враги обменялись дружеским рукопожатием. Такая дуэль, господа, чепуха. И никакого улучшения в наше общество она не внесет».